Глава 5. «Я сам пойду!» – кричал бледный Сергей, размахивая шапкой. Глаза его лихорадочно горели, и красные пятна зловеще алели на щеках. «Я!» – он глухо закашлялся и схватился за грудь. «Я сам! Кхе-кхе!» «Нет, пусть валерьян! Куда вам?» «Идите спать, Сергей!» – кричал Ганс. «Вы будете шуметь, разговаривать! Слышите?» «Нет!» – раздражался Сергей. «Я пойду! Эволюция личности! Про хвост!» «Сергей, прошу вас, останьтесь», — решительно сказал валерьян. «Вы мягкий человек». «Боже мой, валерьян, да идите уж вы, что ли, скорее. Ведь не 100 человек тут нужно. Вот деньги и паспорт на всякий случай. Впрочем, наверное, увидимся еще». «Нина, где деньги?» Девушка, плотно сжав губы, молча вынула ассигнации под Лагансу. Тот передал их валерьяну, который стоял, ероша обеими руками свою густую копну, и энергически тряс головой. «Ну, жарьте». Валериан вышел, плотно притворив дверь и вздрагивая от утреннего холода в своей черной сатиновой блузе. Все в нем кипело и бурлило, как самовар. Юноша гневно сверкал своими черными маленькими глазками, направляясь в центр города. У подъезда гостиницы он остановился и позвонил. Было 5 часов, и солнце золотым шаром выкатилось над крышами, позолотив куполы церквей и стекла окон. Вставали редкие прохожие, громыхали пролетки извозчиков, выезжавших на промысел. Валериану отпер заспанный, обрюзжий швейцар, окинув молодого человека подозрительным взглядом. Революционер сунул ему 2 гривны и стал подниматься вверх. В длинных полутемных коридорах гостиницы все еще спало. Валериан подошел к номеру, в котором жил Высоцкий, и приложил ухо к двери. Там слышалось ровное дыхание спящего. Где-то внизу хлопнула дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Валериан осторожно постучал 3 раза и снова прислушался. Дыхание прекратилось, и послышалось шарканье калош, одетых на босу ногу. Через секунду чиркнула спичка, и ключ повернулся в замке. Дверь отворил Высоцкий в одном белье, заспанным и недовольным лицом. В зубах его торчала папироса. Увидев валерьяна, он прищурился и сморщился. «Кто так рано?» – вздохнул он. «Ну, проходите». «Дело есть, Валентин Осипович», – глухо проворчал валерьян, входя и запирая дверь на ключ. Подумав немного, он вынул ключ из замка и сунул в карман. «Зачем вы это делаете?» – размеренно спросил Высоцкий. «Затем, чтобы нам не помешали», – слегка дрожащим голосом ответил валерьян. «Я пришел, ну, одним словом, не будем долго разговаривать. Вы провокатор, и ваша песенка спета». Что-то неопределенное сверкнуло в глазах Высоцкого. Лицо его оставалось спокойно, но пальцы рук нервно задвигались. Он отступил в глубину комнаты и произнес громким, сдавленным голосом. «Вы, мальчишка сумасшедший, убирайтесь вон!» «Молчать!» – заревел валерьян, и револьвер ходуном заходил в его руке. «Сорвалось? Ага. Скажите только хоть слово». Высоцкий покачнулся и упал вперед всем корпусом к ногам юноши. Тот растерялся и в то же мгновение почувствовал, что падает сам. Валентин Осипович схватил его за ноги и силой дернул к себе. Падая, валерьян выронил револьвер, и началась отчаянная борьба на полу. Но молодой был сильнее и проворнее старика. Он быстро подмял его под себя и уселся сверху, тяжело пыхтя. Правая рука его шарила по полу, отыскивая упавший брауинг. Наконец, полированная рукоятка попала ему в руку. «Слушайте», — сказал валерьян, — «я сейчас убью вас. Но скажите, откройте мне душу предателя». Высоцкий лежал, запрокинув голову, и широко раскрытые глаза его вертелись во все стороны. Тонкая кровяная струйка стекала по виску, отцарапанному при падении. «Я дам вам 1000 рублей». С трудом, наконец, прохрипел он, так как левая рука молодого медвежонка лежала на его тонкой жилистой шее. «Слышите? Пустите меня. Когда я был, слушайте, я вам расскажу. В группе старых, народовольцев, эволюция личности, да?» – злобно прошипел валерьян, плохо соображая, о чем говорит Высоцкий. «Подлинка натура у вас. Это будет вернее». «Вы знаете правду?» – захрипел Высоцкий. «Кто вы, черт вас побери, с вашим добром и злом? Пустите меня, паршивый идеалист. Вас повесят, слышите, фарисей?» Сиплый полувиск, полукрик клочками вылетал из его сдавленного горла. «Застрелитесь сами!» — предложил вдруг валерьян, красный как пион. «Сам? Пустите меня, слышите? Ради матери вашей!» Валерьян отвернул голову и выстрелил, не глядя куда. Эхо зарокотало в коридоре, и тело лежащего вздрогнуло под рукой валерьяна. Пороховой дым заклубился по комнате. Юноша выскочил и бросился бежать, сломя голову по лестнице вниз. Она была пуста. Весь дрожа, улыбаясь бессознательно плачущей улыбкой, валерьян вышел на улицу и крикнул извозчика. Через час он был на конспиративной квартире.